Глава 21. Состояние было пригадостное. Словно кто-то грубо, не спрашивая разрешения, вывернул душу наизнанку, прополоскал в мутной липкой жиже, затем вернул в исходное состояние и с холодным любопытством теперь наблюдает за вялыми попытками девушки избавиться от грязи. Жуткой, страшной, выгоняющей на позвоночник толпу мурашек ментальной грязи, сменяющая друг друга карусель стоп-кадров. Девушка в кабинке колеса обозрения, забавно смущающаяся Катюшка, мертвенно-бледное лицо ее матери в палате реанимации, жуткие багровые пятна на платьице Вики, мгновенно повзрослевшее, осунувшееся лицо Кирилла, нехороший огонек в его глазах, разгоравшийся с каждой минутой все сильнее. Мысль, пришедшая парнишке в голову в начале разговора со следователем, явно обустраивалась там в голове с максимальным комфортом, вытесняя способность мыслить логически, осторожность, разумность. И если во время беседы с Черепановым Кирилл этой темы больше не касался, то когда все закончилось, а закончилось довольно быстро, ничего способного навести на след убийцы ни Кирилл, ни Яна сказать не могли, то по пути домой парень возбужденно говорил только об одном. Он сам найдет эту тварь, найдет и уничтожит собственными руками. Ведь даже если клоун опять не сбежит от придурков в форме, если его арестуют и осудят, он все равно будет жить. Если признают вменяемым в колонии, если он псих, в дурку отправят. Но факт остается фактом. Маньяк останется в живых. Будет дышать, жрать, пить. А семьи, в которые он принес столько боли, будут оплачивать его жратву и питье своими налогами. Знаешь, Яна, глаза Кирилла болезненно сверкали. Он тяжело дышал, время от времени облизывая пересохшие губы. А я, пожалуй, вообще не стану ждать, пока менты зачешутся. Я начну искать эту мразь сразу, сейчас. Кирюшка, ты успокойся, пожалуйста. Яна попыталась взять парня за руку. Сейчас ты иди домой, отдохни, поспи, а на свежую голову мы с тобой все обсудим. Да-да, обязательно обсудим. Надо разработать план действий, достать где-то схему промзоны, изучить все тамошние крысиные ходы. Кирилл, прекрати! Ну, включи ты мозги хоть на минуту. Что ты один сможешь сделать, даже если и найдешь упыря? Прости меня, но ты совсем не Сталлоне и не Ван Дамм. Ты физически не справишься с маньяком, понимаешь? Причем маньяком хитрым, наглым, ловким. Он сумел сегодня просочиться сквозь все оцепления и охрану, а потом также незаметно исчезнуть. Или это такой способ самоубийства? Ромео за Джульеттой? Знаешь поговорку «против лома нет приема»? Криво усмехнулся Кирилл. Так и против, допустим, пистолета физическая сила и размер ублюдка значения не имеют. Какого еще пистолета? Откуда? О, мы уже пришли. Кирилл кивнул на дом Яны. Иди поспи немного, я тоже пойду, там мать, наверное, с ума сходит. Хотя нет, она спать легла, так что явно еще ничего не знает. Кирилл, не заговаривай мне зубы. Откуда у тебя пистолет? Какой пистолет? Удивленно приподнял брови парень. Не понимаю, о чем ты. Кирилл! Не кричи, соседей разбудишь. Все, я пошел, созвонимся. И он, резко развернувшись, торопливо зашагал в сторону своего дома. Догонять его Яна не стала. Зачем? Парень явно не в себе. Включилась своеобразная психологическая защита. Он нашел способ уменьшить боль, снять с себя часть вины. Месть. Может, оно и к лучшему. Сейчас это отвлечет Кирилла, не даст свихнуться с горя. А реализовать свой план он все равно не сможет. Типичный ботан, мамин сын. Откуда он возьмет пистолет? Да и полиция явно не намерена сидеть на месте. Яна хоть и наезжала на следователя, но не заметить, что мужик реально землю будет грызть, но найдет убийцу, не могла. В глазах Черепанова не было холодной отстраненности профессионала. Поимка клоуна стала для него личным делом. Хорошо это или плохо для следствия, Яна не знала, но очень надеялась, что хорошо. Она думала, что не сможет заснуть. Нервы буквально вибрировали от перевозбуждения. Но теплые струи воды смывали и возбуждение, и страх, и боль, и Яна едва не заснула под душем. Кое-как все же смогла выключить воду, вытереться и доползти до дивана. И отключилась сразу, мгновенно, без снов, что в данной ситуации было только к лучшему. Проспала довольно долго. Проснулась в половине 11 утра. Вот только ожидаемой ясности мыслей и легкости сон не принес. На душе было муторно. Ни крепкий кофе, ни утренний душ облегчения не принесли. Яна набрала номер Кирилла. Длинные гудки. Спит еще, наверное. Очень хотелось с кем-нибудь поговорить, выплеснуть накопившуюся горечь, сомнения, беспокойство. Но Ксюша сейчас на дежурстве в клинике, а с остальными подружками делиться таким Яна не могла. Разве что... Трель мобильника на этот раз была очень даже ожидаемой, так что подпрыгивать и ронять предметы меблировки и бытовую технику Яна не стала. Схватила телефон и, не взглянув на дисплей, обеспокоенно закричала. «Кирилл, наконец-то! Ты там как?» «И тебе доброго утра!» — усмехнулся бархатный голос в трубке. «Что еще за Кирилл?» «Димка, ты?» «Ну да, мы же договаривались созвониться сегодня, чтобы время и место встречи назначить. Забыла уже?» Так разыскивала, так спешила, а теперь только о каком-то Кирилле и думает. С бойфрендом поругалась, что ли? «Глупости, не говори! Кирюшка не бойфренд, он в этом году школу только закончил, вчера выпускной был». «Насчет выпускного в курсе, ты мне говорила». «Так ты что, с учеником Шуры-Муры?» «Сахновский, заткнись! Ты идиот или на самом деле ничего не знаешь?» «О чем ты?» – мгновенно посерьезнел Димка. «Случилось что-то?» «Неужели ни по телевизору, ни по радио ничего не сообщили? И газетчики должны были раструбить. Ну а уж интернет твоя вотчина». «Суровцева, мне компьютеров и прочей информационной аппаратуры на работе хватает. Я в выходные обычно в тишине на диване валяюсь и книгу читаю. Бумажную книгу, печатную, чтоб типографской краской пахло». «Что случилось?» «Про клоуна, что в парке девушек убивал, слышал?» «Ну, допустим, убивал он их не в парке, в парк только тела привозил». «Что, поймали его на живца?» «Нет, не поймали». «Изначально кретинская затея была. Я говорил, уберите детей из парка. Тоже нашли приманку». «Так, погоди. Сахновский явно напрягся. Только не говори мне, что...» «Ладно, не скажу». «То есть...» «То есть все-таки облажались наши, и эта сволочь опять кого-то притащила в парк? Бедные ребята, вот подарочек на выпускной». «Нет, Димка, он никого не притащил, все гораздо хуже. Он там убил. Прямо там, понимаешь? Практически на глазах у всех. Вика только на пару минут из поля зрения скрылась. На пару минут!» «Вика?» «Да, девушка Кирилла, внука моей соседки. Я их обоих очень хорошо знаю. Я ведь по Викиной просьбе тебя искала. У нее проблемы были, но теперь чего уж». «Яни, ты успокойся, не плачь», заторопился Димка. «Я сейчас приеду, слышишь? Не плачь, говори адрес». Только сейчас Яна обнаружила, что щеки мокрые от слез. Еще это Яни. Так никто, кроме Димки Сахновского, ее не называл. В общем, плотину слез прорвало, причем с такой силой, что девушке едва удалось прохлюпать в трубку адрес и услышать короткое «через 15 минут буду».